молчала. «Но вы, Мирумечи, не знаете, — возразила Мария Грация, — сколько времени я продержу Лизу. Идите, идите, а мы вызовем такси». В голосе ее слышались мольба и ревность. Лео был вежлив, но неумолим. «Ничего, я охотно подожду. Какая разница, минуты раньше, минуты позже?» Мария Грация поняла, что проиграла, что ей не удалось разъединить Лео и Лизу. Все ясно. Он хочет ее подождать, чтобы потом поехать к ней. Мысль об этом была невыносимой. Она побледнела и уже с нескрываемой ревностью воскликнула. «Что ж, идите и ждите ее в холле. Я вам мигом верну вашу Лизу. Не волнуйтесь, я ей минуты лишней не задержу». Она гневно взмахнула рукой, ее дрожащие крашеные губы искривились в горькой недоброй усмешке. Лео пристально посмотрел на нее, пожал плечами и, ничего не ответив, вышел в коридор. Карла пошла за ним. В коридоре Лео, будто невзначай, обнял ее за талию. Карла ощутила прикосновение его руки, но устояла перед желанием высвободиться. «Это конец, конец моей прежней жизни», — подумала она. В блестевших в полутьме зеркалах отразились их, казалось, сплетенные воедино тела. «Ты заметил, — громко сказала Карла, — мама ревнует тебя к Лизе». В ответ Лео еще сильнее привлек ее к себе. Так, прижавшись друг к другу, они вошли в холл с высокими светлыми стенами и выложенными плитками полом. «Кто знает, — добавила она, стыдя своего притворства, — может, мама и права?» Лео остановился и, не убирая руки, посмотрел ей в лицо. А между тем, с глупой, самодовольной улыбкой, возбужденно сказал он, «Знаешь, к кому она должна бы ревновать? Тебе, только к тебе». «Теперь все», — подумала она. «Ко мне? Почему?» — звенящим голосом спросила она. Они посмотрели друг на друга. «Придешь ко мне?» — отечески ласково спросил Лео. Карла опустила голову, не ответив ни да, ни нет. «Вот самый удобный момент», — подумал Лео. Он пригнул ее голову и уж хотел поцеловать, но тут звук голосов в коридоре предупредил его, что идет Мария Грация. Он чуть не задохнулся от ярости. Второй раз за день любовница появлялась в самую неподходящую минуту, словно задавшись целью ему досадить. «Черт бы ее побрал», — подумал он. Из коридора до них доносились голоса Марии Грации и Лизы, и хотя разговор обещал быть долгим, Карла встревожилась и попыталась освободиться. «Пусти, мама идет». Лео в бешенстве смотрел на дверь, не разжимая объятий. Его блуждающий, растерянный взгляд упал на портьеру в правой стороне холла. Он протянул руку и потушил свет. «Идем», — прошептал он в темноте, пытаясь увлечь Карлу за портьеру. — Спрячемся, подшутим над Марией Грацией. Карла, ничего не понимая, слабо сопротивлялась. Ее глаза странно блестели в темноте. — Зачем, ну зачем, Лео? — повторяла она. Однако, в конце концов, уступила. Они спрятались за портьерой в дверном проеме. Лео снова обнял ее за талию. — Сейчас увидишь, — прошептал он. Но Карла ничего не видела. Закрыв глаза, она неподвижно стояла за пыльной, слегка колыхавшейся портьерой и позволяла Лео гладить себя по щеке и по шее. «Сейчас увидишь», — повторил Лео. Портьера заколыхалась. Она почувствовала, что губы Лео приникли к ее груди, щекочуще скользнули по подбородку и припали к ее губам. Они быстро поцеловались. Голоса приближались. Лео вновь выпрямился. «Вот они!» — пробормотал он и прижал к себе Карлу крепко, со спокойной уверенностью, которую не испытывал прежде. Стеклянная дверь отворилась. Карла немного отодвинула портьеру и выглянула. В светлом квадрате распахнутой двери была отчетливо видна Мария Грация, на которую падал свет, лицо ее выражало удивление и растерянность. «Их здесь нет!» — воскликнула она. Лиза из коридора спросила, куда же они делись? Вопрос остался без ответа. Мария Грация наклонилась вперед, словно пытаясь охватить взгляд.